Георгий Победоносец содрогался от попаданий. Мигали аварийные красные лампы, кто-то оттаскивал в сторону тела погибшего оператора сканеров, чтобы самому занять его место. Взаимозаменяемость в не таком уж и большом экипаже крейсера была полной. «Двигатели на форсаж!» – скомандовал Норин. «Не могу, товарищ капитан!» – прохрипел раненый пилот. Из его насквозь пробитых осколком щек текла кровь. «И так еле ползем. Еще одно попадание в движки, и нам кранты. Встанем намертво». Его почти невозможно было понять. Он сипел и свистел, продолжая заливать кровью свои колени и край пульта. Но капитан разобрал слова. Он с досадой выругался. Пиндосы подловили Георгий Победоносец на выходе из гипера на границе Альфа-Центавра, перед последним прыжком к Солнечной системе. Значит, все же был на корабле жучок. Был. Иначе никто не смог бы отследить путанный маршрут. В своем экипаже Норин был уверен. Он столько с этими людьми прошел, что не верить им просто не мог. Значит, подбросили либо в момент отправки, либо в каком-то из промежуточных пунктов. Корабль садился для дозаправки только на третьей планете Дельта-Лебедя. Скорее всего, шпион там. Россия и Объединенный Запад уже больше 200 лет находились в состоянии вооруженного нейтралитета, только чудом не срывающегося в очередную большую войну. Однако мелкие конфликты не прекращались ни на день. Дело доходило до тайных бомбардировок новых колоний. Правда, на такое шли только пиндосы. Даже у европейцев не хватало на это совести. А у американской сволочи совести никогда не было. В их языке даже понятия такого не существовало. О русских, индусах или китайцах даже речи не шло. Для них подобное было физически невозможно. Обнаружение дальней экспедиции мертвого инопланетного корабля дало сильный толчок русской науке. К сожалению, долго в тайне находку сохранить не удалось. Западники каким-то образом узнали о ней и взвыли, начав требовать поделиться. Естественно, были посланы по известному адресу. Ничего общего между Россией и Западом не было давно. Они даже почти не торговали, имели несовпадающие системы мер и свои технологии. А пуще всего не западные государства были озабочены тем, чтобы не допустить врага снова в свое информационное пространство, не позволить ему влиять на умы молодежи. Все помнили печальный опыт России и Украины в 21 столетии, когда из части русских при помощи пропаганды в прессе и интернете вырастили поколение ненавидящих все русское, манкуртов, зверей и нелюдей, убежденных нацистов, справиться с которыми удалось очень большой ценой. Да и то выжившие продолжали гадить стране еще много десятилетий. Так что проще было не позволить врагу растить своих детей. Слишком страшными будут последствия. Ведь влияние шло через все. Книги, музыку, игры, социальные сети. Поэтому сейчас инфопространство и отслеживалось. Очень пристально отслеживалось. Любая, хотя бы мельком просочившаяся там чуждая идея, изучалась под крупной лупой, а высказавший ее брался под полный контроль службы безопасности. И если продолжал в том же духе, то с ним происходил несчастный случай. Нельзя было допустить подобного снова. Любой ценой. Приказ доставить с места раскопок на землю двигатель чужого корабля застал капитана Норина врасплох. Да, его крейсер только что прошел модернизацию и был, что называется, с иголочки. Но почему в одиночку? Такую посылку следовало охранять всеми силами флота. Однако на все его вопросы адмирал Баренцев не ответил, только тяжело посмотрел и пробурчал, что это не его ума дело. Пришлось закрыть рот и выполнять приказ. Владислав Иванович вскоре начал подозревать, что Георгий Победоносец на самом деле всего лишь приманка, а двигатель везет кто-то другой. Таких одиночных кораблей разошлось от базы Иван Ефремов десятка три, причем в разные стороны. Кто придумал этот идиотизм, капитан не знал. но был уверен, что за такое следует ставить к стенке. Надо было идти всем флотом. Не решились бы западники тогда напасть. Маршрут для крейсера разработали совершенно идиотский. Он шел зигзагами от звезды к звезде, порой возвращаясь назад, делая петлю и меняя направление. К сожалению, миновать Альфу Центавра было совершенно невозможно. Поэтому именно там и ожидали одиночные корабли американцы. Причем ожидали немалыми силами. Очень уж им не хотелось, чтобы русские получили более совершенный двигатель. Но система была большая. Поймать корабль в ней, если на нем нет маячка, очень сложно, если вообще возможно. А их поймали без проблем. Так что да, маячок точно есть. Впрочем, все это было досужими размышлениями, сейчас не имевшими никакого значения. Снова посмотрев на троих чудом выживших в рубке офицеров, капитан тяжело вздохнул. Похоже, пришло время умирать. Орудия почти все выбиты, двигатели на ладан дышат. На призывы о помощи получили только насмешливый совет сдаваться. Но этого никогда не сделает ни один русский. Сдаться западникам может только полный идиот. Всем известно, что они творят с пленными. Немногих чудом отбитых у них людей обычно добивали из жалости, поскольку жить в виде обрубка без рук и ног не пожелает никто. «Товарищ капитан!» Вдруг повернулся в его сторону сидевший на месте погибшего оператора сканеров курсант-стажер. Совсем еще мальчишка с запавшими глазами. Кажется, Сергей Саменко. «Впереди аномалия! Червоточина! Мы не успеваем уйти с курса!» «И не надо!» — хрипло ответил Норин. «Это хоть какая надежда?» Он действительно надеялся, что пиндосы не сунутся за ними в червоточину. Они довольно трусливы и на рожон обычно не лезли. А из червоточины редко кто возвращался. Они вели куда-то очень далеко. Но это все равно шанс на выживание. Тогда как здесь таких шансов не осталось совсем. Пиндосы прекрасно знают, что русские не сдадутся. Поэтому будут бить на поражение. Да и Искин взорвет корабль в случае попытки проникновения на него чужаков. На всякий случай система самоуничтожения была активирована. Георгий Победоносец миновал червоточину. Его немилосердно затрясло. И продолжалось это довольно долго. А когда закончилось, избитый корабль настиг очередной залп, отправивший на тот свет почти всех. Чудом выжили только капитан и стажер, да и тех тяжело ранило. «Товарищ капитан, они все же пошли за нами в червоточину!» Дрожащим голосом, едва сдерживая слезы, сообщил Сергей. «Значит, наше время пришло», — криво усмехнулся тот. «Крепись, парень, мы русские, а русские не сдаются!» «Я знаю», — взял себя в руки стажер. «Я...» «Товарищ капитан, там...» «А... да что там?» – дернулся, потревожив рану, Норин, и от боли тихо выругался. «Толком докладывай! Виноват! Американцев только так лупит неизвестным оружием какой-то огромный корабль, почти километровый. На его борту написано по-русски «Петроград». «Наши?» – озадачился капитан. «Но в нашем флоте нет кораблей такого размера и с таким названием. Так кто это?» «Не могу знать», – отрапортовал оживший стажер. «Американцы лишены двигателей и орудий, однако не уничтожены. Судя по открывшимся аппарелям в борту Петрограда, готовится абордаж». «Червоточина все еще открыта?» – подался вперед капитан, надеясь на простой путь назад. «Никак нет», – погрустнел Саменко. «Закрылась сразу после прохождения американских кораблей». Внезапно он вскинулся и выдохнул. «Нас вызывают!» Стажер что-то переключил на пульте, и в полуразрушенной рубке зазвучал хрипловатый баритон, раз за разом повторяющий на чистейшем русском языке без малейшего акцента. «Супер-дредноут Петроград вызывает неизвестный русский корабль. Вам требуется помощь? Ответь!» — приказал Норин. «Не могу!» — огорченно посмотрел на него Саменко. «Передатчик того! Приемник работает, а передатчик нет!» «Вот черт!» — выругался капитан. «Искин, остановить самоуничтожение! Капитанский код...» Назвав длинный код, он обессиленно откинулся на спинку кресла. Теперь оставалось только ждать помощи. Дождется ли? Рана болела все сильнее. Да и крови натекло уже порядочно. Прошло около получаса, в течение которых Норин то терял сознание, то приходил в себя. После чего почти мертвый корабль содрогнулся. Послышался ляск, кто-то пристыковался к нему. Некоторое время раздавались странные звуки, а затем капитан снова обеспамятовал. Пришел в себя он от резкого запаха. Наклонившийся к нему гигант в скафандре незнакомого образца дал офицеру что-то понюхать, отчего у того даже мозги прочистились. «Полковник фон Бревен, Карл Генрихович», — представился он, — «временный командир супердредноута Петроград». «Капитан второго ранга Норин Станислав Иванович, Российская Федерация, командир атакующего крейсера первого класса Георгий Победоносец». «А из какой страны ваш корабль?» «Изначально из Таорской империи, но сейчас он принадлежит частной военной компании «Деяния». «Таорской империи?» – удивился капитан, ни разу о таком государстве не слышавший. «Это в другой вселенной», — усмехнулся полковник, чей шлем медленно уехал в высокий толстый воротник. «Вы ведь тоже не из этой. Мы заметили открывшуюся червоточину, откуда выпало 4 корабля. 3 тут же начали добивать 4-й. Честно признаюсь, что если бы не ваши русские позывные, мы бы вмешиваться не стали. Всех на свете не спасешь». Но поскольку наш экипаж в большинстве русский, своим мы помогли. «Но если это другая вселенная, то откуда здесь русские?» – растерялся Норин. Выслушав объяснение фон Бревена о бесчисленных вариантах Земли с разной историей, он помрачнел, осознав, что домой, скорее всего, вернуться не получится. «Поди найди среди всех этих бесчисленных вариантов свой. Да и как искать?» Перемещаться между вселенными он не умел, а крейсер после боя с 3 вражескими годился только на металлолом. В этот момент полковника кто-то вызвал и доложил, что на американских кораблях обнаружили 3 живых, тут же начавших ставить какие-то условия и требовать особого к себе отношения. «По шее дать!» – скомандовал фон Бревен. «Совсем охамели, паскуды!» «Так пиндосы же!» – усмехнулся Норин. Чего от них еще ждать? Кстати, тут один мой офицер, родом из 21 века, спрашивает, была ли у вас спецоперация России на Украине в 2022 году. Была, но через год переросла в большую европейскую войну. Хотя ядерное оружие почти не применяли, на это ума у сторон хватило. С этого и началось большое противостояние между Россией и Западом, длящиеся уже более 200 лет. В общем, благодаря этому противостоянию мы в большой космос и вышли. Потребовались ресурсы, а на Земле они заканчивались. «Ясно», – кивнул полковник. «Сейчас переместим вас в лазарет. Вынужден вас огорчить. Но кроме вас самого и вон того молодого человека на корабле больше никто не выжил». «Я так и думал», – закусил губу капитан. Все посты перестали отзываться после последних ударов. «Сочувствую, но ничем помочь не могу», – развел руками фон Бревен. «А что с нами дальше будет?» – поинтересовался Норин. «Вот выздоровеете и решите», – ушел от ответа полковник. «Корабль ваш, к сожалению, придется бросить». «Зачем бросать?» – возмутился с потолка чей-то голос. «Да я из обломков этих 4 корыт такую конфетку сооружу по технологиям РХ-Р в совмещении с нашими, что вы все пальчики оближете. Нам же фрегат исследовательский как раз нужен. А тут на 2 штук материала хватит. И много времени тебе на это понадобится», – ничуть не удивился фон Бревен. «Да нет, всего 3 суток. Главное, чтобы инженеры проект завершили. Ты их пни, пусть быстрее шевелятся. Хотя нам спешить особо некуда. Ну, если всего трое суток, то действуй. Инженеров пну. Вы не против, если ваш корабль перестроят, капитан? За трое суток что-то сделать с этим металлоломом? Да тут минимум 3 месяца понадобится, если не 3 года. Я справлюсь, заверил с потолка неизвестный и умолк. А кто это был? Не сдержал любопытства Норин. Наш искусственный интеллект, ответил фон Бревен, полностью разумный и имеющий личность, найден на раскопках объектов какой-то древней цивилизации. Ему 1 000 000 лет, знает и умеет невероятно много. Некоторое время он молчал, а затем бросил куда-то в сторону. Керриан, нужна твоя помощь. Надо раненых перенести в медотсек. Не тащить же их на челноке. Ты ведь освоил то плетение Артема? Освоил, конечно, отозвался чей-то приятный баритон. Сейчас буду. И рядом с полковником, прямо из воздуха, соткалась человеческая фигура. Средних лет мужчина с небольшой бородкой и умными серыми глазами. Он окинул взглядом разруху в рубке и укоризненно покачал головой. Затем, ни слова не говоря, пошевелил пальцами, и Норин вдруг ощутил, как какая-то невидимая сила осторожно подняла его в воздух, не потревожив рану. Рядом с ним болтался, словно в невесомости, ошалевший от такого стажер. На мгновение мигнуло в глазах. И капитан внезапно оказался в большом светлом помещении, уставленном полупрозрачными овальными капсулами. «Ольга Петровна, раненые!» – сообщил принесший их человек, опуская Норина с Саменко на выросшие из пола медицинского вида белые кушетки. К ним тут же подскочили 2 невероятно красивые девушки с большими острыми ушками и миндалевидными глазами, напоминающие сказочных эльфиек. И принялись быстро освобождать раненых от одежды. «Ну и кто у нас тут?» Подошла к кушеткам строгого вида женщина. «Не беспокойтесь, теперь все будет в порядке. Я Домогацкая, Ольга Петровна, военврач 1-го ранга. Да, вы господа или товарищи?» «В смысле?» – не понял вопрос Норин. «Как вас называть? Дело в том, что у нас тут выходцы из разных времен. И у всех свои требования. Тогда товарищи привычнее», – кивнул капитан и зашипел от боли. «Не надо резких движений», – попросила военврач, склонившись над Нориным с каким-то прибором в руке. «Так, ясно. Проникающее ранение в грудь. Сердце, к счастью, не задето. Иначе бы мы с вами тут не разговаривали. Что ж, пожалуйте в медкапсулу, товарищ капитан. Там все зарастет, ну и помолодеете немного. Будете выглядеть на 30, а не на ваши 55. «Наша медицина такого не может», – заметил он. «Мы получили медицинские технологии сверхцивилизации», – сухо пояснил военврач. «Теперь прошу». Тот же человек телекинезом поднял обнаженного офицера и опустил его в одну из 2 открывшихся капсул. Он не успел ничего сказать, как послышалось какое-то шипение, и сознание медленно покинуло капитана Норина. Он успел только подумать, что это был сонный газ, и уплыл в страну грез.